Глава 20. Никогда в жизни Хай Вернон не спал так сладко, как сегодня. Он проснулся поздно в субботу утром, ему было прохладно, на льняных простынях он чувствовал себя отдохнувшим, в комнату вливался ласковый солнечный свет, а за окном чирикали птички. Он встал, сходил в туалет, почистил зубы, причесался, расправил густые усы, потом надел халат и спустился на кухню посмотреть, встал ли Норм и не успел ли он сварить кофе. Норм уже ждал его на кухне, умытый, одетый, пустую тарелку из-под завтрака он отставил в сторону, а к кофейной кружке прислонил утренний номер газеты. «Смотрите, кто соблаговолил таки встать», — сказал он. «Я уж думал, ты весь день проспишь». «Я к твоим услугам. Вообще-то пожилым людям положено как следует поспать по субботам». «Я уж думал, ты совсем измочалился вчера, старина». У Норма усы шевелились, когда он говорил: «Такая бурная деятельность, для тебя это слишком. Ты же сам всю тяжелую работу сделал, а я так прокатился». Хай налил себе кофе из большой кружки в крапинку, которая стояла на плите. Настоящий ковбойский кофе. Как раз для того, чтобы мозги прочистить, он сделал здоровый глоток и сказал: «А ты-то что так рано поднялся, плохо спал?» «Да, неважно. Переживал из-за вчерашнего? Черт побери, нет. Думал о том, что сделать сегодня. Нам надо наведаться к Селу Вентури, найти эту бабу». Хай сделал еще один глоток и только потом ответил: «Ну, не знаю, Норм. После вчерашнего много шума будет. И потом, мы же выяснили, что во всем были виноваты Тедди и Марла. Может, этого хватит?» Норм холодно посмотрел на брата. «Сомневаюсь, что Макс рассуждал бы так же. Да, но...» Тут Хай остановился на полуслове и прислушался. Он услышал звук мотора. Машина еще далеко, но движется в их направлении. Он подошел к окну и взглянул на запад. Было видно, как над дорогой вздымались клубы пыли. «У нас гости», — сказал Хай. «Пойду надену штаны». Когда раздался звонок в дверь, он уже заправлял рубашку. Он мельком глянул в зеркало, пригладил свои мохнатые брови и подошел к окну, которое выходило во двор. Там стоял белый «Шевроле Каприз», на вид полицейская тачка, только без опознавательных знаков. Он слышал, как Норм открывает дверь. Вот дерьмо. Хай спустился в гостиную. Норм уже был там, разговаривал с теми самыми двумя детективами, которых они встретили накануне в офисе у Кена Стелли. Молодая женщина была одета в строгий коричневый костюм, на плече сумочка. Второй полицейский, тот, что постарше, с волнистыми седыми волосами и физиономией, как у ищейки, скромненько стоял у двери, предоставляя напарнице задавать вопросы. «Добрый день. Кто это к нам пожаловал?» — проговорил Хай, как только оказался у подножия лестницы. Женщина предъявила значок и представилась как детектив Сьюзен Пайн. Имени ее напарника Хай не расслышал. Он обратился к женщине. «Я вас помню. Мы с вами вчера виделись. Как продвигается расследование?» «Продвигается», — ответила она. «Но за это время произошло еще два убийства». Хай глянул на Норма. Было неясно, то ли брат сказал, что уже слышал о смерти Тедда и Марлы, то ли нет. Может, об этом уже написали в газете, которую он читал за завтраком. Хай медлил, но тут Норм пришел ему на выручку. «Мужайся, Хай», — проговорил он. «Девушка только что сообщила мне, что убили Марлу». Хай старательно притворился, будто поражен этой новостью. Он вообще-то не знал, способен ли кто-нибудь, а уж тем более женщина, правильно истолковать его мимику. За его густыми бровями и усами, да еще очками с толстыми стеклами, и лица-то почти практически не было видно. Эта маскировка не раз выручала его на деловых встречах, но вот в общении с женщинами бедняжки, похоже, никогда не могли понять, что у него на уме. «Боже мой», — сказал он, — «что же произошло?» «Ее кто-то застрелил», — ответил Норм. «Ее и Тедди Валентайна тоже». «Тедди? Того парня из кактусового ранчо?» «Именно его, менеджера казино. Какой ужас!» Хай старался говорить эмоционально и боялся, что несколько переигрывает. Но эту девчушку, детектива, он, кажется, убедил, что потрясен. Ее темные глаза выражали сочувствие, даже морщинки появились. «Я очень сожалею, что приношу вам такую дурную весть», — сказала она. «Я просто подумала, что нам непременно нужно поговорить с вами сегодня же». «Семье Марлы уже сообщили?» «Очень трогательно. Молодчина, Хай». «Да, еще вчера вечером, но было уже поздно, и мы решили, что лучше расскажем вам обо всем утром при личной встрече». «Сердечно вам признательны», — отозвался Норм. «Поверить не могу, что Марлы больше нет. Она была такая молодая, такая жизнерадостная». «Я всегда беспокоился за эту девушку», — вступил Хай. «Она ведь, знаете, в ранней молодости работала на сцене, потому-то ее всегда привлекала ночная жизнь». «И потом она была значительно моложе Макса», — подхватил его брат. «Это ведь тоже приводит иногда к неприятностям». Детектив Пайн пристально посмотрел на Хая, будто заподозрила, что они над ней потешаются. Может, она и более толковая, чем показалась на первый взгляд. Маленькая, шустрая худышка, она относилась как раз к тому типу нервных женщин, которых Хай всегда старался избегать. Говорит низким голосом, смотрит прямо в глаза. Пожалуй, стоит по-настоящему следить за собой, когда с ней говоришь, а за Нормом тем более. «В любом случае, спасибо, что специально заехали к нам в эту глушь», — сказал он. «Надо бы позвонить в похоронное бюро. Может, мы сможем чем-то помочь».